Глава 18. Дела ополченческие. Выглядели мои новобранцы не особо боевито, хотя укомплектованы были полностью. Если бы мне нужно было сделать недельный марш-бросок по зимнему лесу, с такими парнями без проблем. Неплохо у них обстояло и с маскировкой, охотники же. А вот луки у всех весьма посредственные. И стрелы тоже. Половина вообще с костяными, а не металлическими наконечниками. Ну да, белки, куницы или собольку хватает. Но даже те, что с железными, не впечатляют. Это сейчас соболь обретается по ту сторону Уральского хребта. Но еще лет 200 назад его можно было встретить и в Карелии. Подстрелить зайца – не вопрос. А вот вывести из строя бронированного мужика – вряд ли. Разве что в ногу попасть метров с 15-20. Однако на такую дистанцию еще подобраться надо. И так, чтобы этот викинг тебя не заметил. Не то швырнет копье и нанижит стрелка, как свинью на вертел. Да что копье, тот же стюрмир может нашего охотничка положить простой каменюкой. А на приличном расстоянии такая стрелка даже меховые штаны просечет разве что самым кончиком и не остановит ворога, а только разозлит. Кроме луков, часть новобранцев приволокла с собой копья. Вот, молодцы! Кое-кто приоделся в местной работы нагрудники из толстой кожи. А с десяток побогаче даже нашили на шапке металлические полоски. Нагрудники я сразу велел снять. Толку от них против настоящего оружия ноль, а подвижность снижают. То же и с головными уборами. Я вызвал одного из таких, заставил чуток попрыгать, и наголовное защитное сооружение тут же съехало герою на глаза. Проведя это показательное выступление, я объявил, что те, кто покажет себя крутыми парнями, получат настоящие шлемы. Если захотят. Надеюсь, не захотят. Для той стратегии, которую я для них приготовил, защитное вооружение не понадобится. А вот их стрелковые качества поднять можно и нужно. С типично охотничьими луками я ничего поделать не могу. Может, буря что-то подскажет. А вот со стрелами разобраться реально. Древки они сами сделают. Наши спецы подскажут, как и из чего. А наконечниками мы их снабдим. Железа дофига, и кузнецы тоже имеются. Выкуют по форме, закалят, и будут у кириалов весьма опасные жальца. Останется только приучить их работать на дистанции вдвое больше, чем привычная, и обучить хотя бы первичным навыкам тактики и слаживания, а также выбить из них родоплеменные привычки, приучив к воинской дисциплине. Последним я занялся лично. Оглядел толпу, уже разделившуюся на кучки, по родоплеменным признакам и скомандовал построиться в три шеренги. А чтоб процесс не занял полдня, велел моим дренгам оказать лесовикам практическую помощь. Они и оказали активным физическим воздействием, время от времени даже пуская в дело древки копий. Кому-то, ясное дело, такие методы не понравились, и в результате недовольным прилетело тройной мерой. Несколько орлов, попытавшихся вступиться за родню, выдернули из строя, и стюрмир при помощи переводчика Сахроя донес до них простую мысль. Если кто не хочет стать воином, пусть так прямо и скажет. И отправляется домой стрелять белок. И что на первый раз за протест никто наказан не будет, а в дальнейшем нарушители будут биты очень-очень больно. Тут подключился и я и заявил, всем, кто не готов терпеть сопутствующие обучению суровости, выйти из строя и двигать по месту жительства. Никто не вышел. Ну, кто бы сомневался. Их выбрали старейшины, оказали честь. И теперь свалить домой — это значит рот подвести и слабаком себя показать. Нет, в процессе обучения наверняка кто-то отсеется, но не сегодня. Следующий пункт — разбить новобранцев на команды. И так, чтобы никакой семейственности. Чтобы понять, кто с кем дружит, я предложил им разбиться на группы самим. И они разбились ожидаемо, по родственному признаку. В результате получились кучки, во-первых, разной численности, во-вторых, с традиционно установившимися лидерами. Но польза от первого построения была несомненная. Теперь я знал, кого и с кем ставить нельзя. Вдоль самоорганизованного строя прошлись мои хускарлы и старательно перемешали новобранцев, разбив на три группы по 30 отделений в каждой. По 7 человек в каждом отделении. Сначала я хотел сделать традиционные десятки, но подумал, что 7 тоже хорошее число, и остановился на нем. Тем более, что точное количество новобранцев было 213. Так что одна семерка все же стала десятком. Временно. Потом мы провели стрельбы, и по результатам оных в каждой семерке был назначен лидер. Затем этих лидеров собрали отдельной кучкой, и с каждым из 30 победителей была проведена беседа. Цель — определить 3 будущих командиров подразделений. Понятно, что командиру одной меткости уже недостаточно, так что мы втроем с Бурей и Гуннером устроили каждому небольшой экзамен и определили наиболее подходящих кандидатов. Велев Лосенку добить похудевшие семерки до полного комплекта за счет 3 из десятка, я построил будущих командиров в коротенькую шеренгу и некоторое время молча на них глядел, нагнетая напряжение. Парни занервничали, все же непонятно, что сделает с ними грозный ярл. Но никто не запаниковал. Умение держать чувства в узде было одним из качеств, по которым выбрали именно их. «Вы займете места вождей», — наконец порадовал я тройку успешно прошедших собеседование. «Так что отныне забудьте ваши старые имена», — объявил я будущим лидерам. «Первый, второй и третий. Так мы вас будем звать. У каждого из вас будет в подчинении 10 семерок. И над каждым из вас будет стоять мой хирдман. Он будет говорить вам, что нужно, а вы будете его слушаться и учиться. И если он скажет, что вы негодны для такого дела, то вы отправитесь командовать семерками, а на ваше место встанет другой. Всем все понятно?» Да, им было понятно. Все 3, молодые крепкие парни, не лишенные интеллекта, отваги и честолюбия, так и лучились радостью. Еще бы, их сделали старшими. И вот вам первое задание. Назначьте старших в семерках, в которых вы стали лучшими в стрельбе. И не ошибитесь. Если ваша замена окажется негодной, то вы сами встанете на их место, а главными вожаками станут другие. Действуйте. И новоиспеченные лидеры умчались выполнять задание. После чего я собрал своих и поставил задачу уже им. Пункт 1. Традиционная физическая подготовка молодняка. Довольно простая задача, потому что красться и прятаться они уже умеют. И физическая форма у них вполне приличная. Пункт 2. Работа с оружием и работа в строю для общего развития. Пункт 3. Собственно, стрельба из лука. Пункт 4. Главный. Залповая стрельба по заранее намеченной цели. Цель намечает лидер семерки, следовательно, с ними надо провести отдельную работу по приоритетам. Также передвижение группами и взаимная подстраховка. В целом же картина боя должна выглядеть так. Сначала стреляют все вместе, потом, если противник не уничтожен и не обратился в бегство, а наступает, все отходят. Но отходить нужно грамотно, семидесятками, по очереди, прикрывая друг друга и заранее определяя новую позицию. А в том случае, если атака врага остановлена нашими тяжеловесами, то не отходить, а обходить с флангов и стрелять во вражеские спины. В общем, маневренный дистанционный бой, заточенный как раз против тяжелой скандинавской пехоты и использующий преимущество стрельбы из лука перед копьеметателями. Убедившись, что Бури, Гуннар, Тьодор и Вифиль задачу поняли, я предоставил им полный карт-бланш, а также Тулба, Лосенка и Комара в качестве дублеров 1, 2 и 3. Дренги авторитетом нажмут и личным примером, а главное, сами потренируются в руководящей работе. Напутствовав учителей и учеников бодрым «работайте», я по утоптанной тропинке через реку отправился на остров. Тренировать себя. В мои 30 с хвостиком, чтобы поддерживать себя в форме, надо регулярно грузить тушку. Ну и с открытием врат тоже стоит попрактиковаться. Как знать, может, чем чаще я буду окунаться в искрящийся мир моего волка, тем легче будет у меня получаться. Ну, и не буду врать. Нравилось мне это дело. Такой кайф. Вечером я устроил совещание. Световой день к этому времени давно закончился, новобранцы поели и распределились на ночлег. Гуннар разместил их вне крепости, в просторном доме, разделенном на клети, который обычно использовался под склад, и в двух пустых корабельных сараях. Не скажу, что в этих помещениях было тепло, но всяко лучше, чем на улице. Хотя и снаружи мороз был вполне терпимый, в районе -5, по моим ощущениям. Если температура упадет, надо будет что-то придумать с обогревом, но пока сойдет и так. Совещался я, понятно, только с инструкторами, за ужином, который и так для нас задержался. Первым высказался Гуннар. В целом он оценивал ситуацию позитивно, но отметил, что у кирьялов повышенный уровень внутрисоциальной агрессии. Постоянно задираются к представителям других родов, и внутри семерок тоже климат напряженный. Как с этим бороться, он не знал. У викингов обычно обучают бойцов по-другому, разбавляют молодняком опытных бойцов. Потом выступил Бури и сообщил, что стрелять умеют все, что понятно, но неправильно, так что придется переучивать. Остальные присоединились к мнению Гуннара и все вместе сделали общий вывод, что сформировать боеспособное соединение за пару месяцев точно не удастся. «Что значит «не удастся»?» — возмутился я. «Есть такое слово «надо». Что делать, чтобы отбить у них желание межродового соперничества, я вам скажу. А что касается переучивания, то Буре не надо переучивать всех. Выбери тех, кто сможет стать нашим дренгом, таким как комар и лосенок. Вот с ними работай отдельно. А остальные пусть учатся стрелять залпами в определенную цель и правильно перемещаться. И не надо им стрелять далеко. Меня устроит, если большинство из них будет уверенно поражать цель 60-70 шагов. С их луками можно что-нибудь сделать?» Бури покачал головой. «Только выдайте новые, а новые сделать не из чего». «Может, просто сделать их подлиннее?» — предложил я, вспомнив английские луки. «Я же сказал, не из чего!» — фыркнул Бури, но потом все же вспомнил о субординации и добавил «ярл». «Ну да, что-то я туплю. Тут нужна специальная древесина, высушенная и выдержанная определенным образом. Ладно, это не моя компетенция». «Пусть стреляют из своих», — решил я. «А по поводу драчек наказывайте. В первую очередь зачинщиков. А еще лучше всю семерку. Коллективная ответственность рулит. Не бейте, а...» Я задумался. «Бегать и отжиматься? Так снег вокруг. Надо что-нибудь на выносливость. К примеру, держать лук выпрямленной рукой, пока старший не скажет «хватит». В общем, придумайте что-нибудь. И устройте состязание между семерками. Призы лучшим и наказание худшим. А победителям — по серебряному дирхему». «Не многовато», — усомнился Гуннар. «В самый раз. И сразу объявите победителям серебро, трем лучшим ведро пива, а проигравшим — неприятная хозяйственная работа. Допустим, дерьмо из выгребных ям вычерпывать и по огородам раскидывать». «Рабская работа», — проворчал Гуннар. «Вот и хорошо, тем больше будет желание победить. Когда твой родович пиво пьет, а ты дерьмо черпаешь, это малость ослабляет семейные связи. Кнут и пряник». «Бури, по стрельбе. Семерка, которая хуже всех, а также те, кто ленится или прикословит, отправляются на следующий день на охоту. Пусть лосей бьют, пищу добывают». «Думаешь, ярл, это будет наказанием?» — усомнился Бури. «Будет», — заверил я. «Потому что мы назовем это наказанием и посулим, что самых упертых вообще отправим домой. Кто не хочет стать воином, недостойным быть». «Как висяне справляются?» «Неплохо», — ответил Гуннар, — «не церемонится». «Многие им завидуют», — заметил Тьодор. «Вот и хорошо. Напоминайте почаще, что они еще полгода назад были такими же, как кирьялы сейчас. И, Бури, я, пожалуй, готов отправиться за хорошими луками. Что скажешь?» «Скажу, что далеко идти придется. Ближе Чернигова ты хороших луков не найдешь». «Ладно, пусть не хороших, но получше, чем у наших кирьялов». «Ну, такие в Ладоге купить можно». «Что ж, тогда в Ладогу мы и отправимся», — сообщил я. «Дней через 5». «Я с тобой», — немедленно заявила Заря, когда узнала о моем плане. «Ясно, что ты со мной. Куда же мне без тебя?» — вздохнул я. «Ты не рад?» — поинтересовалась девушка, ухватив меня за прилегающие к бороде бакенбарды. «Бунт?» — нахмурил я брови. «Нападение на ярла?» «Ага», — охотно согласилась Заря, опрокидывая меня на спину. «Сдавайся, волк, ты побежден!» «Сдаюсь», — согласился я. «Пользуйся, победительница!» И она воспользовалась. Но это уже личное.